Каша Лондон. 300 граммов бурого риса, 100 граммов изюма кишмиш, 2 чайные ложки молотой корицы, 200 миллилитров яблочного сока. Вылить в кастрюлю по 1 стакану сока и воды. Добавить промытый рис, изюм и корицу. Довести воду до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой кастрюлю и варить кашу 40 минут на медленном огне. Снять с огня и дать каше настояться 10 минут перед подачей на стол.